Глава третья. Чем вашим воздухом дышать? В новом тысячелетии в культе Высоцкого мало что изменилось. Он по-прежнему в тех же умелых руках, которые делают все от них зависящее, чтобы творчество барда не только не доставляло неудобств правящему режиму, но и приносило ему пользу. Благодаря этому и волки сыты, и овцы не только целы, но все так же легко манипулируемы. Последнему активно помогают российские средства массовой информации, радио, телевидение и печать, которые продолжают настойчиво озвучивать либеральную версию мифа о Высоцком. Но на это же направлены и многочисленные интернетовские сайты барда, такие же манипуляторские ретрансляторы, как и все остальное, связанное с именем Высоцкого. В этом же ряду книжная продукция, сотни книг про Высоцкого, документальный кинематограф, индустрия звукозаписи. Все это мощнейший конгломерат под названием «Культ Высоцкого», который помогает его за правилом убивать сразу двух зайцев и деньги зарабатывать, и нужную идеологию внедрять. В 2011 году к этому сонму добавился и художественный кинематограф, выпустивший в свет первый фильм о барде Высоцкий «Спасибо, что живой». Впрочем, этот продукт из того же огорода, его вырастил Никита Высоцкий. Цель все та же – мифологизировать и героизировать личность родителя, а попутно лишний раз пнуть советскую власть, которая, заводя на него якобы несправедливые уголовные дела, гнобила и травила Высоцкого. Кино, безусловно, новаторское с точки зрения своей технической составляющей и абсолютно кондовое с точки зрения идеологии. Но у этой кондовости есть свое объяснение. Сегодняшняя молодежь под влиянием Голливуда мыслит настолько упрощенно, что только такой подход может обеспечить манипуляторам возможность достучаться до их сердец. Вообще художественное кино про Высоцкого задумывалось конструкторами его культа давно. Первым в эту реку мечтал войти сценарист Эдуард Володарский, который в 2004 году закончил работу над сценарием «Черный человек» и показал его Никите Высоцкому. Но тому прочитанное категорически не понравилось, и он в целях недопущения появления такой картины запретил использование в ней песен своего отца. А без песен какой Высоцкий? Однако желающих снять подобное кино не убывало. В 2005 году эта идея вновь была реанимирована, но ее инициаторов подвел их политический нюх. Они, как говорят, блатные рамсы попутали. Замахнулись на КГБ, когда во главе России стоял их ставленник Владимир Путин. Не для того чекисты в свое время помогали развитому социализму трансформироваться в бандитский капитализм, чтобы теперь их представляли преступниками, да еще готовившими убийство Высоцкого. Да, читатель именно подобный сюжет должен был лечь в основу первого художественного телесериала о барде. Придумал же его сценарист Илья Рубинштейн, типичный представитель либерального мейнстрима. Вот уже почти четверть века с Горбачевской перестройки, почующего широкие массы легендами и мифами о том, как треклятая советская власть гнобила Высоцкого. В его сценарии чекисты спят и видят, как бы убить барда, и зарабатывают целые 4, почему не 10, варианта его физического устранения. Однако находится среди них честный человек, некий лейтенант Карташов, который отказывается совершать убийство и тем самым срывает операцию. Короче, лажа покруче голливудской. Однако в свете взглядов, которые разделяет апологета культа Высоцкого, все это закономерно. Иных подходов они не приемлют, по словам Рубинштейна. Никита Высоцкий, прочитав первый вариант сценария, устно дал добро. Он, кстати, все правильно понял. Не стал искать в нем каких-то биографических подробностей из жизни отца. Да их там и нет. Это же мистификация на тему Высоцкого. В тот момент, когда проект был в стадии подготовки, против него восстали чекисты, которые всегда имели значительные позиции на телевидении, а в годы правления Путина их представительство там только усилилось. Многие бывшие сотрудники КГБ, хотя бывших среди них не бывает, все действующие, были внедрены в высшие и средние звенья российской телеиндустрии, чтобы сделать ее подконтрольной воле своего коллеги-президента. Именно чекистское лобби и заблокировало телепроект Рубинштейна. что вполне справедливо. Изображать КГБ, который много сил положил на то, чтобы Высоцкий стал тем Высоцким, каким его знают миллионы, в качестве заказчика его убийства, это уже явный перебор, если не больше. Ладно бы речь шла об Александре Галиче, хотя его никто из чекистов убивать не планировал. Но вот руку к его отъезду приложил, чтобы расчистить дорогу Высоцкому. Последнего КГБ всячески поддерживал, чаще негласно, поскольку возглавлял его симпатизант либералов Андропов, а не державник Цвигун. Никогда бы Андропов не отдал приказа убить Высоцкого, поскольку не для этого он его спас от выдворения из страны, чтобы потом отправить на тот свет. Даже ярый антагонист Андропова шеф МВД Николай Щелоков не решился бы поднять руку на Барда, а лишь пытался прижать его по линии АБХСС, выполняя заказ определенных сил. Да и эти акции не достигали цели, так как Высоцкий был тесно вплетен в международную политику, куда главе МВД особо соваться не давали. Здесь, если и создавать кино о Барде, то именно в контексте противостояния КГБ и МВД. Но для либералов такой вариант неприемлем. В таком случае рушится вся их конструкция, так кропотливо возводимая ими не один десяток лет. Короче, конфликт между создателями фильма и чекистами был предопределен. Как вспоминает все тот же Рубинштейн, летом 2005 года, когда еще не было окончательного варианта сценария и только шли переговоры о возможных съемках сериала для одного из центральных каналов, меня вызывает продюсер. Третье тысячелетие на дворе, вроде бы демократия победила, безоговорочно, но рядом с продюсером сидит человек в штатском, который в свое время имел отношение к спецслужбам, и от которого зависят теперь инвестиции в этот проект. И вот он, тряся сценарием, кричит: «Я не желаю принимать участие в этой антигосударственной акции. Я возгордился, здорово, обвиняют прямо как настоящего диссидента». Потом пошла расшифровка. Вся наша контора слушала Высоцкого. Андропов его обожал. А вы в своем сценарии работников, органов, чуть ли не на каких, не как его убийц представляете. Вы не боитесь этим фильмом обидеть кого-то наверху? Что я мог на это ответить? Я тоже знаю, что Высоцкого слушали молодые Путин с Патрушевым, но кроме друзей и почитателей у него наверняка были среди прежних силовиков и враги, и давно наступили новые времена, когда многое вроде бы стало возможно, в том числе и снять в художественном кино линию о преследовании опального поэта тогдашним КГБ, тогдашним, повторяю, не теперешним. Но договориться нам так и не удалось. В первоначальном варианте проект закрыли. Вообще, затевая подобные проекты, конструкторы культа Высоцкого играют с огнем. Они сами вынуждают чекистов на ответные меры. Когда кто-то из них может вдруг проговориться и описать подподлинные отношения Высоцкого и КГБ. Впрочем, один из них уже проговорился, Михаил Коржановский. Он публично высказал предложение, что Высоцкий был тайным агентом КГБ его пятого управления «Идеология». И хотя никаких документов, подтверждающих эту версию, предъявлено не было, однако бывший чекист обронил весьма недвусмысленную фразу. Оперработники, у которых Высоцкий был на связи, молчат. Пока что. В свете продолжения дальнейших попыток сделать Высоцкого жертвой КГБ, никто не может дать гарантии, что кто-то из этих оперработников наконец не заговорит. Судя по всему, именно учитывая все эти нюансы, конструкторам культа Высоцкого в итоге удалось сдвинуть с места идею снять художественный фильм о Барде. Речь идет о картине «Высоцкий. Спасибо, что живой» 2011, инициатором и автором которой на этот раз выступил сам сын покойного Барда Никита Высоцкий. Держа в уме неудачный опыт своих предшественников Рубинштейна и К. Градусов, он пошел с иным путем. Не стал делать из чекистов убийц своего отца, оставив за ними лишь инициативу гонения на него. Отметим, что к моменту запуска фильма 2008 президент-чекист Владимир Путин, да, уже благополучно ушел со своего поста, оставив его на Дмитрия Медведева, за которым в высших кругах закрепилось мнение как о большом симпатизанте либералов. Основой для сюжета в новом фильме послужили события июля 1979 года, когда Высоцкий переживал драматический отрезок своей жизни. На него и его администраторов завели уголовное дело за левые концерты в Ижевске, которые привели к очередному обострению наркомании у барда. В итоге во время гастролей в Узбекистане у Высоцкого случился передоз, и он едва не умер, произошла клиническая смерть. Реальные события понадобились авторам фильма, чтобы лишний раз легендизировать Высоцкого. Как уже отмечалось, это мифология сына во славу своего отца, что, в общем-то, закономерно. Это как не сын должен заниматься этим, тем более будучи директором музея имени всего того же отца. Однако в этой мифологии одних усилий сына барда было бы явно недостаточно. К этому должны были приложить руки как государственные, так и частные структуры. И они приложили, родив на свет проект, с одной стороны уникальный, с другой типичный для России, находящийся в тисках либеральной идеологии. Главной целью последней является сохранение в стране режима, где зажравшееся меньшинство беззастенчиво эксплуатирует малоимущее большинство и выдает это за демократию. Живи сегодня Высоцкий, он бы вполне вероятно раздолбал в пух и прах подобную демократию, но он давно уже мертв. А виртуальному Высоцкому конструкторы его культа попросту выбили зубы, вставив вместо них искусственную челюсть, красивую, как весь российский шоу-бизнес, но абсолютно безопасную для господствующей идеологии. Но вернемся непосредственно к фильму о Высоцком. Вот как объяснил идею его создания сын барда Никита. «Я этим сюжетом живу больше 30 лет. Я его не выбирал. Просто он перевернул мое отношение к отцу. Мне рассказал про это Сева Абдулов на 9 дней смерти отца летом 1980 года. Меня его рассказ поразил». И когда Константин Эрнст, генеральный продюсер Первого канала Федор Розаков, предложил мне написать сценарий художественного фильма, сразу же всплыла именно эта история. О самом главном в его жизни, о свободе, творчестве и той цене, которую человек платит за возможность творить, любить и быть свободным. 5 дней жизни Высоцкого, а еще точнее история создания одного поэтического текста. Действительно, в своем стремлении к свободе Высоцкий не только черпал силы как поэт и артист, но и как борец с ненавистной ему советской властью. Хотя со стороны это выглядело более чем странно, поскольку в пределах своего статуса системного оппозиционера он был достаточно облагодетельствован, то есть свободен, но ему вечно чего-то не хватало. Хотя по человеческим меркам у него все было. Живые и здоровые отец с матерью, 2 сыновей, жена иностранка и даже молодая любовница – он хорошо зарабатывал, регулярно мог ездить за границу, тем самым имея прекрасную возможность сменять постылую ему советскую действительность на заграничную. Хочешь тебе Париж, хочешь Нью-Йорк, Таити и Гонолулу. Казалось бы, живи и радуйся, а нет, Высоцкий буквально изнывает от внутренней несвободы. Он благополучен только внешне, а на самом деле опутан десятками цепей, как бытовыми, так и социально-политическими. С родителями у него были недопонимания, детей он почти не видел и в их воспитании почти не участвовал, жену иностранку разлюбил, а молодую любовницу жалел, поскольку видел, как она страдает и мучается с ним, а тут еще полинаркомания и вовлеченность в дела большой политики, как внутри страны, так и за ее пределами. Добавим сюда и огромную славу, которая была еще одной цепью для барда. Ведь чем сильнее она росла, тем менее свободным он становился. Все это тяготило Высоцкого, но вырваться из этих пут ему было не суждено. Он сам обрек себя на такую жизнь. А если бы не обрек, не был бы тем Высоцким, каким его знали миллионы. Тут замкнутый круг, из которого нельзя было вырваться. Такие люди, как Высоцкий, с синдромом несчастного человека, никогда не могут быть свободными. Однако именно в своей несвободе черпают силы для творческих свершений, да и для самой жизни вообще. Кстати, сам бард прекрасно понимал свою обреченность и, кляня ее, одновременно и приветствовал. В своем стихотворении «Мой черный человек в костюме сером» не о нем ли ведет речь Никита Высоцкий. Он в качестве финальных строк выбрал следующее. «Мой путь один, всего один, ребята. Мне выбора, по счастью, не дано». Свою маяту по поводу вечных поисков неуловимой свободы Высоцкий назвал счастьем. Думается, живи он сегодня, он был бы так же не свободен и находил бы такое же счастье бороться с нынешним режимом, как он это делал в случае с советской властью. И никакие блага, которые обрушились бы на него в новых капиталистических реалиях, не остановили бы его порыва. Как пел он сам: «На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?» Высоцкий дураком не был, поэтому долбал бы сегодняшние реалии не меньше советских. Вот бы снять об этом кино в жанре модного нынче фэнтези. Высоцкий оживает в современной России и приглашенный очумевшими от счастья коллегами-либералами на кремлевский правительственный концерт орет в микрофон: «Уж лучше где-нибудь ишать, чтоб потом с кровью пропотеть, чем вашим воздухом дышать, богатством вашим богатеть». Финал фильма должен быть трагическим, в стиле модного сегодня без хэппи-эндового европейского мейнстрима. Ожившего Высоцкого объявляют ненастоящим, отправляют в психушку, а славу настоящего продолжают беззастенчиво эксплуатировать в удобном для властей русле. Все как у Высоцкого: как херувим стерилен ты. Фильм можно было бы назвать просто «А он шутил, не дошутил». Однако подобное кино, конечно же, никто не снимет. Зато мы имеем другой фильм «Спасибо, что живой». К нему мы вернемся, рассказав историю его появления на свет. Итак, в 2007 году Никита Высоцкий заканчивает работу над сценарием четырехсерийного телефильма «Черный человек». Тот самый, который в костюме сером. Картина, как мы помним, заказана Первым каналом, который давно раскручивает у себя культ Высоцкого, снимает документальные фильмы о нем, транслирует премию «Своя колея» и так далее. По задумке создателей фильмов должно быть два. Телевизионная версия 4 серии для внутреннего пользования и полнометражная 2 серии для проката как в России, так и за ее пределами. Фильм создают две кинокомпании: дирекция кино, руководитель Анатолий Максимов, и Monumental Pictures. Последняя является подразделением международной компании Sony Pictures Entertainment Россия, которая должна раскрутить фильм за границей. Поскольку сегодняшнее российское кино является продюсерским, а не режиссерским, как это было в советские годы, именно продюсеры и заправляют всеми процессами в нем. По их желанию подбираются как режиссеры, так и актеры. Начнем с первых. По словам Никиты Высоцкого: «Мы хотели, чтобы картину снимал ровесник Высоцкого. Но некоторые отказывались, иногда довольно резко, некоторые были заняты. И мы поняли, что надо приглашать современного энергичного режиссера». Таковым суждено было стать 32-летнему режиссеру Игорю Волошину. Это он чуть позже прославится пророссийским фильмом «Олимпус Инферно» 2009, где речь пойдет о вторжении грузинских войск в Южную Осетию и вмешательстве в этот конфликт России. Что касается актера на главную роль, то поначалу у создателей была идея снимать в роли Высоцкого самого Высоцкого. Каким образом? С помощью современных технологий рассматривался вариант оцифровки фотографий поэта и создания на основе получившейся некой голограммы. По такой технологии были сняты, к примеру, голливудские блокбастеры «Полярный экспресс», «Беовульф» и другие. Однако от этой идеи в итоге решено было отказаться, поскольку при таком варианте Высоцкий вряд ли бы получился по-настоящему живым. Тогда стали искать достойных актеров, способных сыграть его вживую. В качестве последних были отобраны две кандидатуры – Сергей Безруков и Владимир Машков, которые благодаря своей заоблачной славе могли привлечь к этому проекту миллионную аудиторию. Кроме этих двух возникла и третья кандидатура – Владимира Вдовиченкова, который прославился двумя ролями в сериале «Бригада» 2002 год и в фильме «Бумер» 2003. Однако победу в итоге одержал Безруков. Вот как об этом рассказал художественный руководитель проекта режиссер Александр Мита: «Мы искали актера, который смог бы передать всю экспрессию, гениальность, безбашенность Высоцкого. На эту роль пробовались многие актеры. Долго всем казалось, что наиболее убедительная проба была у Владимира Вдовиченкова. Но Сергей Безруков оказался вне конкуренции. Однако кто видел Безрукова, скажет, что лицом он совсем не похож на Высоцкого, разве что ростом и фигурой. Поэтому ему стали делать пластический грим, в котором он и приступил к съемкам. Но этот грим не спасал ситуацию, на экране был не Высоцкий. Именно это стало причиной того, что съемки фильма сбоили и шли достаточно вяло. В паузах между ними Волошин в 2008 году умудрился снять тот самый «Олимпус Инферно», о котором речь уже шла выше. Однако «Черного человека» ему снять так и не довелось. В начале 2010 года Волошин покинул проект, дав ряд резких интервью, где он посетовал на то, что главная проблема фильма – исполнитель главной роли. Дескать, налицо физическое неправдоподобие, которое не спасает даже пластический грим. Режиссер рассказал, что он хотел оживить героя с помощью компьютерных технологий, испытанных на Брэде Питте в фильме «Невероятная история Бенджамина Баттона» 2008. Сложная комбинация безрукого пластического грима и компьютерной обработки крупных планов велись даже переговоры с компьютерщиками Баттона. Однако бюджет фильма в таком случае вырос бы с первоначальных 10 миллионов до 15, поэтому решено было обойтись другими средствами. Кроме этого, у Волошина возник конфликт с одним из продюсеров фильма Анатолием Максимовым, дирекцией кино. Поводом к нему послужило то, что режиссер очень уж увлекся показом наркотической зависимости Высоцкого, что явно не входило в планы создателя ленты, конструкторов культа Высоцкого. Короче, с первым режиссером пришлось расстаться. В свое время Марина Влади первой рассказала о наркозависимости Высоцкого, так с тех пор многие высоцковеды ее отринули. Весной 2010 года фильм о Высоцком был запущен вновь, но уже с новым режиссером Петром Бусловым, который прославился фильмом «Бумер» 2003. При нем тему наркомании Барда оставили в покое, уделив ей более скромное место. Зато на первый план выдвинули лобовую любовную линию отношения с молодой возлюбленной и гонения на Высоцкого со стороны спецслужб, которые изображены в фильме как очевидное зло. Не случайно роль одного из гонителей Барда играет штатный злодей российского кино и театра Андрей Смоляков, один демонический взгляд которого в кадре говорит о многом. Съемки фильма были возобновлены в июне, а попутно была запущена пиар-компания, которая должна была заранее подогреть к ленте повышенный интерес публики. Одним из манипуляционных ходов компании стало сокрытие имени актера, который исполнял главную роль. Его даже в титрах не напишут. Для этого и сам исполнитель, и все его коллеги, задействованные в фильме, подписывая контракт, взяли обязательство хранить молчание как о сюжете ленты, так и о том, кто именно играет Высоцкого. Но поскольку до этого многие средства массовой информации уже растиражировали имя этого человека, Сергей Безруков, то теперь его стали упоминать в ином контексте, как исполнителя эпизодической роли некоего актера Таганки Юрия, которого уговорили заменить Высоцкого в одном из спектаклей. Хотя многие журналисты сумели раскусить этот трюк, во-первых, Безруков должен быть в титрах этого фильма, хотя бы в эпизодической роли, раз в главной его не напишут, что может вызвать потом проблему с правообладанием. Во-вторых, слишком выпуклым был намек, присутствующий в фильме именно герой Безрукова подменял Высоцкого. Уже в разгар съемок фильма свет увидел первый 40-секундный ролик о нем, выложенный создателями ленты в интернете, премьера 27 июля 2010 года. На экране зрители увидели чуть ли не живого Высоцкого, подлинное лицо которого соорудили гримеры и компьютерщики. На сооружение лица Высоцкого было потрачено около 1 миллиона долларов. Лицо выводили на компьютер, там оно разбиралось на мелкие фрагменты, а затем восстанавливалось. Передавая анатомические особенности черепа Барда, для этого Никита Высоцкий разрешил воспользоваться посмертной маской своего отца. Тогда же в прессе началась массированная пиар-кампания, в основном вращающаяся вокруг одного вопроса – кто же скрывается под маской Высоцкого? А 24 декабря в сети был выложен полноценный полутораминутный ролик о фильме с песней Высоцкого «Баллада об уходе в рай», где публике были явлены как узловые моменты сюжета преследования барда после Ижевского дела, клиническая смерть в Бухаре, так и большая часть исполнителей, имя актера, играющего Высоцкого, было по-прежнему скрыто. Центральные роли в фильме исполнили следующие актеры: Сергей Шакуров, отец Высоцкого, Алла Покровская, мать Высоцкого, Оксана Акиньшина, Татьяна, прототип любовницы Высоцкого Оксаны Афанасьевой, Иван Ургант, актер «Таганки», Кулагин, Андрей Панин, врач, прототип Анатолия Федотова, Максим Леонидов, концертный администратор, прототип Валерия Янкловича, Дмитрий Астрахан, узбекский учредитель гастролей Высоцкого, Владимир Меньшов, режиссер, прототип главрежа «Таганки» Юрия Любимова, Владимир Ильин, высокопоставленный спецслужбист, Андрей Смоляков, следователь. В конце августа 2010 года съемочная группа работала в Бресте, где снимали аэропорт города Ташкента образца конца 70-х. Почему именно там? Дело в том, что в Узбекистане сегодня 14 аэропортов, но ни один из них уже не напоминает о советских временах. А ташкентский вовсе стал ультрасовременным, с евроремонтом и пластиком. Поэтому и был выбран аэропорт в Бресте, поскольку он по своей архитектуре похож на советский. Съемки там длились 6 дней, снимали прилет Высоцкого в Ташкент. После Бреста съемочная группа отправилась в солнечный Узбекистан по маршруту Самарканд-Бухара-Навои. Во время съемок в Бухаре 10-15 октября проговорилась одна из местных актрис Рано Шадиева, игравшая эпизодическую роль медсестры, помогающую Высоцкому. По ее словам: «Со всей категоричностью заявляю, поэта играет Сергей Безруков, но ему так удается вжиться в образ, что у всех присутствующих на съемках мурашки по телу бегают, настолько актер похож на Владимира Семеновича». Тем временем продолжалась пиар-кампания вокруг фильма. В январе 2011 года, в дни празднования 73-летия Владимира Высоцкого, по Первому каналу была показана очередная церемония награждения премии «Своя колея», где главной фишкой был рассказ о съемках художественного фильма о Высоцком. Для этого в студию была перенесена декорация кухни барда, которая славно послужила на съемках ленты, а теперь стала одной из действующих декораций «Своей колеи». В качестве гостей на церемонию были приглашены несколько актеров, снимавшихся в фильме, например, Сергей Безруков и Владимир Меньшов. В июле, к 21-й годовщине со дня смерти Высоцкого, эту передачу повторили. Кроме этого, Никита Высоцкий устроил презентацию 17-минутного ролика с нарезками из фильма для избранной публики. Этот же ролик тогда повторили и на рок-фестивале «Нашествие», где собралось около 200 тысяч человек. Данный рекламный ход должен был привлечь к проекту внимание молодежи, главный сегмент киноаудитории в России. Вот как об этом заявил сам Никита Высоцкий: «Высоцкий для поколения 15-20-летних совсем не то же, что для моего поколения. Между Высоцким и ими существует барьер не только временной, но и технологический. Они не могут слушать некачественные записи, у них нет привычки вслушиваться в слова. Им важен ритм, мелодия. Они очень слабо представляют жизнь, идеалы времени Высоцкого. Мы ставили себе задачу доказать, что Высоцкий принадлежит не только истории. Мы не делали специальных реверансов в сторону молодой аудитории. Не старались их чем-то особенно развлечь, но пытались быть правдивыми, интересными и для молодых в том числе. Что здесь лично у меня вызывает возражение? Например, фраза про идеалы времени Высоцкого. Идеалы времени с тех пор действительно сильно поменялись. Но только не идеалы Высоцкого. У него как раз идеал всегда был один, о чем он и писал в своих песнях. О том, что он не будет скользить, словно пыль, по лучу, что знаю я, что живо, а что свято. И сегодня, когда в нашей жизни святого практически ничего не осталось, и история страны по-прежнему история болезни, идеалы Высоцкого намеренно искажаются. Из него лепят борца с тоталитаризмом советского разлива, выводя за скобки его ненависти тоталитаризм капиталистический. В нашей действительности ему разрешено громить бывший совок, но не сегодняшний хапок. Цель конструкторов культа Высоцкого понятна. Зачем раскачивать лодку без того неустойчивую? Но тогда незачем и вешать лапшу на уши и говорить про то, что мы пытались быть правдивыми. Правда о Высоцком скрыта под толстым слоем мифов и легенд, сочиненных либералами сразу после его смерти, и особенно в годы Горбачевской перестройки. И сегодня, когда подросло новое поколение, их требуется окучивать с таким же усердием, как и нас когда-то окучивать, чтобы лодка не перевернулась. Дескать, советскую перевернули, а эту не будем. Впрочем, пиар фильма проходил не всегда гладко. Появились недовольные, которые свое недовольство высказывали публично. Так, к примеру, сделал актер Дмитрий Певцов. Прекрасно относясь к личности Владимира Высоцкого, в песенном репертуаре актера есть его произведение. Он крайне негативно отнесся к попытке реанимации личности барда средствами художественного кинематографа. И в ряде интервью заявил, что Безруков зря ввязался в это дело, что картина не имеет отношения к искусству и является актом некрофилии. Дескать, это бессовестное и бесчестное зарабатывание денег. Однако в наши дни, когда любой скандал является лишним поводом к дополнительному пиару, эти заявления только подогрели интерес публики к фильму. Ну что ж, нам осталось только дождаться его премьеры и лично убедиться в том, на чьей же стороне окажется победа в этом споре. В книге использованы следующие источники. Газеты «Литературная Россия», «Труд», «Советская Россия», «Литературная газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Неделя», «Московские новости», «Вечерняя Москва», «Вечерний клуб», «Неделя», «Собеседник», «Советская культура», «Совершенно секретно», «Независимые газеты», «Московская правда», «Экспресс-газета», «Жизнь», «Общая газета», «Мир новостей», «Вечерняя Москва», «Известия», «День из жизни нашего города», журналы «Вагант», «Театральная жизнь», «Искусство кино», «Юность», «Театр», «Литературное обозрение», «Столица», «Театральная жизнь», «Наш современник», «Москва», «Владимир Высоцкий», «Все не так», «Мемориальный альманах», «Антология», книги «Владимир Высоцкий. Собрание сочинений в двух томах», «А. Утевский на Большом Каретном», «В. Чубуков», «Высоцкий, Вова, Володя, Владимир», «Марина Влади», «Владимир или прерванный полет», «Абрамова. Факты его биографии», «Перевозчиков. Живая жизнь. 1, 2, 3». «Перевозчиков. Правда смертного часа. Леонидов. Высоцкий и другие». «Гершкович. Владимир Высоцкий». «Вениамин Смехов. Портрет на фоне голоса». «Вениамин Смехов. Театр моей памяти». «Цибульский. Жизнь и путешествия Владимира Высоцкого». «Сергей Карамурза. Манипуляция сознанием». «Рукавишников. Холодная война. Холодный мир». «Севастьянов. Чего от нас хотят евреи?» «Александр Солженицын. 200 лет вместе». «Новиков. Высоцкий». «Валерий Золотухин. Дребезги». «И на плахе Таганки». «Старатель. Еще о Высоцком. Сборник статей». «А. Вдовин. Русские в 20 веке». «Корман. Владимир Высоцкий. Ключ к подтексту». «Театр Бориса Равенских. Сборник статей и документов». «Ваксберг. Лили Брик». «Шапинов. Империализм от Ленина до Путина». «Грин. 48 законов власти». «Дикут. Реставрация капитализма в СССР». «Байгушев. Русский орден внутри КПСС». «Жутиков. Проклятие прогресса». «За 5 лет. Документы и показания. Сборник». «Владимир Высоцкий. Белорусские страницы». «Сборник статей». «Штерн. Оси Иосиф. О Владимире Высоцком». «Сборник интервью составителей Роговой». «Арсения. Франция под знаком перемен». «Белов. Заболоцкий. Тяжесть креста. Шукшин в кадре и за кадром». «Коробов. Шукшин. Михайлов. Жизнь Владимира Маяковского». «Точка пули в конце». Валерий Жискар д'Эстен. «Власть и жизнь». Шубин. «Золотая осень» или «Период застоя СССР в 1975-1985 годах». «Вальтон. КГБ во Франции». Людмила Зыкина. «На перекрестках встреч». Смелянский. «Предлагаемые обстоятельства». «Из жизни русского театра 20 века». Ласкари. «Импровизация на тему Блинова. Экран и Владимир Высоцкий». Георгиев. «Владимир Высоцкий». Шемякин. «Вспоминай всегда про Вовку». Прочитано. 2017 год. Исполнитель Харитонов Александр.